Пертураба жестом подозвал Цурина к себе. Подойдя, Магас протянул олимпийцу свои заметки, и тот перебрал листки широкими, как совки, кончиками пальцев. «Очевидно, мой план сработал бы лишь на небольшой группе хрудов. Теперь я понимаю, что эффекты смещения многократно усиливаются при увеличении численности чужаков». Он посмотрел еще несколько записей. «Я просчитался». Примарх покачал головой, коря себя за глупость. «Всего в одном 16-ричном знаке», — заметил техножрец. «Ошибка есть ошибка. Ты правильно поступил, указав мне на нее». «Все получится, мой господин, но нужно с идеальной точностью определить параметры искажающего эффекта хрудов. Иначе либо ваш легион застрянет в нулевой хронообласти, либо вся планета разлетится на куски. Я изобрел машину, способную вычислить кумулятивное воздействие биополей чужаков. На странице 5 приведено ее теоретическое обоснование». Прочитав нужный листок, Пертураба уважительно кивнул. «Вижу, поле необходимо активировать в ходе боя», — произнес он. «К сожалению, да». Примарх еще раз изучил все листы. Формулы Цурина были прекрасны своей математической чистотой. Удовольствие от чтения олимпийцу портила лишь эмблема. Машина опус, черепа и шестерни, внизу каждой страницы. Он поразмыслил. «Не вздумай обмануть меня, Магас. Чтобы поместить устройство в центр орды хрудов, мне придется подвергнуть воинов огромной опасности. Если ты сам намерен разжиться ксеносами ценой жизни моих легионеров, то поплатишься за это. Я не собираюсь рисковать бойцами ради твоей выгоды». Пертураба догадывался, что дела обстоят именно так. Люди всегда говорили одно, а хотели другого. Вечно искали пользу только для себя. «Возможность захватить живую особь — приятное дополнение, но не главная задача, мой господин», — залебезил Цурин. «Хотя я не сомневаюсь, что знания, которые мы могли бы обрести в результате поимки Хруда, весьма заинтересовали бы императора. Вероятно, нам удастся разгадать секрет хроноосевого оружия или разработать методику устранения временных парадоксов в варп-путешествиях». «Твои личные цели меня не волнуют!» Крик примарха разлетелся по командному отсеку. Понизив голос, Пертураба добавил с редкой для него искренностью. «Я освобожу эти миры, как повелел император, хотя и не вижу в этом особого смысла». Наступило долгое молчание. «О, я мечтаю заполучить несколько особей», — согласился Магас. «Я сделаю все, что вы скажете, и своим первейшим приоритетом буду ставить успех миссии, но я настоятельно прошу разрешить мне сбор образцов». Первые мгновения железный владыка хмурился так, что складки на его лбу наползали друг на друга, словно грозовые тучи, а затем внезапно рассмеялся. «Кто отказывается прогнуться, достоин награды. Но зачем они тебе? Явно ведь не только для разработок оружия». «Я стремлюсь только к знаниям, господин», — пылко воскликнул адепт. «Мне хочется узнать, откуда пришли эти ксеносы?» Магас замолчал, сжимая и разжимая длинные металлические пальцы. «Мои теории считают невероятными, даже еретическими». «В поисках истины не может быть ереси», — изрек Пертураба. «Мудрые слова, господин, только не все с ними согласны». Цурин понизил голос. «А ведь действительно, что такое Темпора Ферокс? Полагаю, они воспринимают время не так, как мы, и существуют нелинейно?» «Объяснись!» Неожиданно для Пертураба механикум его заинтриговал. Воодушевленный адепт продолжил. «Моя гипотеза состоит в том, что во время миграции хруды путешествуют не в пространстве, а во времени. Посудите сами, до сих пор мы встречали их лишь в малом количестве. Возможно, по неким причинам. У них что-то вроде сбора. Но сейчас в этом моменте времени, а не здесь. Пространство для них может статься вовсе несущественно. Для существ, которым не важно пространство, они сражаются уж больно яростно, заметил железный владыка. Причиной может быть не территория, а положение в хронопотоке, хотя, вероятно, всего понемногу. Похоже на то, сказал Пертураба, хотя слова Магаса его не убедили. Многие мои братья считают их ксеносами, но существует иное предположение, которое я горю желанием проверить. Какое? Что хруды на самом деле никакие не чужаки, объяснил Цурин. А некая ветвь человечества, возможно, из далекого будущего, даже из конца самого времени. Примарх снова помрачнел. Безумие! Будь так, зачем им являться сюда? Кто знает, ответил Магас, нам неведомо, какие ужасы ждут людей на долгом и темном пути вперед. Возможно, в нашем времени они нашли мир и пришли сюда, чтобы насладиться стабильностью, которую император несет галактике. Идиоты! Я никакого мира не вижу, пробормотал железный владыка. Хорошо, Цурин. Жажда знаний мила, и моему сердцу тоже. Так что можешь собирать свои образцы. Но если мне хотя бы покажется, что твои интересы ставят под угрозу операцию, я убью тебя собственными руками. Адепт отвесил низкий поклон. «До того не дойдет, потому что мы победим. Ваш план поистине гениален, мой господин. Лишившись своих природных способностей, хруды станут беспомощны. Вы прикуете их к месту и времени. Подозреваю, что вызовет большую панику». «Вероятно», — хмыкнул примарх. «Но ты забываешь об их технологическом превосходстве, Магас. Высокомерие — еще один изъян вашего кредо. Оружие хрудов на фазовой плазме далеко опережает все, что твоему жречеству по силам собрать. Столкнувшись с серьезной угрозой, они могут прибегнуть к более разрушительным средствам». «Думаю, не в нашем случае, мой господин примарх». «Ты отталкиваешься от допущения, что если бы они владели чем-то мощнее, то уже применили бы это. Хватит тешить себя иллюзиями. Глупо приписывать ксеносам человеческие повадки. Хруды весьма необычные создания. И мы не можем знать, что они будут или не будут делать. Не в моей натуре сдерживаться на войне, Магас. Но сейчас нам требуется осторожность». «Разумеется». «Может быть, Килос и прав. Насколько я понял, из всех старших адептов Тагматы ты единственный веришь в успех». «Все так, мой господин. Однако хочу заметить, что коллеги не признают идею моего поля, поскольку не до конца понимают ее. Им недостает моих познаний в этом самом загадочном из таинств. Немногие постигли время так, как я, ибо оно движитель самой Вселенной». «Как бы ни оказалось, что ты поддерживаешь меня из-под халимства, надеясь на награду». Пертураба похлопал бумагами по ладони. «Какие потаенные мысли проносятся по улучшенным нейронным каналам техножреца? Нельзя доверять механикум, нельзя!» «Так или иначе, я устал от этой войны. Готов все необходимое. Проверим мою теорию в штурме крепости. Если она падет, весь западный континент 125-23 будет нашим. Враг там почти выдохся. Если план сработает, мы сможем покончить с этой планетой и двинуться к следующей с большей уверенностью в успехе». Он протянул документы Магасу. «А что, если все пойдет не так, как ожидалось, мой господин?» Выдержав паузу, спросил Цурин. «Разве не нужно сперва провести точечные испытания?» Пертураба холодно улыбнулся. «Используешь мои же доводы против меня. Что ж, порой приходится идти на риск. Или ты сам не уверен в своем устройстве, Магас? Один сбой, и нам всем конец. Пусть попробуют свои искажающие время силы на наших щитах. Движущая сила извечна и непреложна». Адепт принял бумаги гибкой, словно металлическая змея, конечностью. «Сообщи мне по готовности, я лично возглавлю атаку!» Цурин поклонился и вышел из зала, а Пертураба вновь повернулся к звездам. Когда Магас удалился, вперед нерешительно выступил кузнец войны Форикс, первый капитан и триарх Трезубца. Пертураба знал, что со стороны его настрой трудно определить. Характер примарха, и так не самый легкий, становился тем более непредсказуемым, чем дольше легион барахтался в глубинах. Раньше такая небывалая осторожность в поведении воинов обеспокоила бы железного владыку, но сейчас он испытывал удовольствие от приносимого ей чувства контроля. Тем более, что события войны такого удовольствия ему не доставляли. «Вы считаете этот план разумным?» — спросил Форикс. Двое других триархов, Харкор и Голг, встали за спиной товарища. «А ты, стало быть, нет?» — поинтересовался примарх. «Мы без толку лезем в мясорубку. До ближайшего маломальски значимого человеческого поселения. Ни один световой год. Так к чему эта кампания? Нам следует отказаться от нее, перегруппироваться и запросить новые распоряжения от военного совета». Слова первого капитана разозлили железного владыку. Он резко поднялся с трона, вынудив Форикса отступить. «Приказ о захвате этого погрязшего во мраке, дремучего захолустья, пришел напрямую с Терры. Это испытание. И если мой отец хочет увидеть мою неудачу, то будет разочарован. Я не уступлю этим отродьям. Раз я решил искоренить их, значит быть посему. Но если не изменить стратегию, нас ждет провал. Только глупец станет бросать людей на стену, зная, что им ее не пробить. Тогда, возможно, будет лучше, если один из нас возглавит экспедицию», — высказался Харкор. В его речи всегда чувствовались некие скрытые намеки, а улыбка сквозила фальшью. Временами Пертураба жалел о своем решении ввести Харкора в Трезубец. «Мы не можем рисковать вами». «И кого же мне отправить?» — задумался Пертураба. Форикс отличался истовой преданностью. Он даже не чурался коварства и интриг, которыми промышляли другие триархи. Заносчиво сделала Харкора подобным открытой книге, но его отравляли чрезмерные амбиции, дерзость и своевольство. Голг же напоминал цепного пса, грубый, туповатый и настолько прямолинейный, что Пертураба, хоть и назначил советником, даже не дал ему звания кузнеца войны. Все они утомили железного владыку. Его забавляла мысль избавиться от таких помощничков. «Я сам поведу наступление», — отрезал примарх. «Реши, кто воспеть эту войну, в каком свете я предстану, если буду прятаться за чужими спинами». Его голос зазвучал горше прежнего. Немного песен было сложено о деяниях четвертого легиона. «Я стану во главе, а теперь оставьте меня». Разгневанный Пертураба опустился обратно на трон и погрузился в тягостные раздумья о бессмысленной войне. Осаженный Трезубец послушно удалился.